Глава 103. Проведя небольшую дискуссию, старейшины все-таки согласились с предложением Артпы, после чего поведали суть плана и остальным эльфам. Поначалу им казалось, что жители Леса Вечности не согласятся с подобной идеей, но к их собственному удивлению все прошло довольно гладко. Люди и эльфы изначально были достаточно лояльны по отношению ко всему, что говорили герои. Более того, многие из них были крайне благодарны Сиене за ее целебную магию. Однако решающим фактором стало то, что каждый из них лично почувствовал необходимость изменений. Они знали, какой выбор им нужно сделать, чтобы раса их продолжала процветать и развиваться. Появление героев подразумевало мобилизацию армии короля демонов. Однако это была не единственная причина, по которой эльфы выбрали именно этот путь. Разве могли эти два маленьких героя вечно защищать и оберегать от посягательства других рас? Вполне возможно, что спустя какое-то время вновь повторится нечто нехорошее, и эльфы меньше всего хотели повторять эти свои прошлые ошибки. Вот почему они стали сотрудничать с темными эльфами, став на путь самосовершенствования. Они должны были сделать это ради сохранения своей собственной расы и мирового древа. Тем временем возле мирового древа собралась вся эльфийская раса. И пока эльфийские старейшины были заняты ее разделением на несколько тысяч групп, к Артпе подошла Микена. «Значит, ты знал, как будет развиваться ситуация, и подкорректировал события таким образом, чтобы получить нужный результат? Или я не права?» «Возможно. Но поверь мне, Аджума, это к лучшему. Посмотри перед собой. Не знаю, как сложится их жизнь и дальше, но, по крайней мере, теперь эльфы не судят друг друга по одному лишь цвету кожи. Твои друзья могут вместе охотиться и проводить время, не беспокоясь о последствиях. Парам не придется расставаться друг с другом, поскольку один из них стал темным эльфом». «Даже с учетом этого, я все равно считаю, что ты мошенник. Кроме того, я не Аджума, пожалуйста, зови меня Микеной». Несмотря на несколько грубый ответ, уши Микены дрожали от счастья. А еще Артпе видел группу эльфов примерно того же возраста, что и Микена. Все они посматривали в ее сторону, при этом половина из них превратилась в темных эльфов. Очевидно, когда-то они все были друзьями. «Уф, я не хотела так возвращаться назад», — проворчала эльфийка, увидев, куда направлен взгляд Артпе. «Аджума, ты темный эльф и не должна комплексовать по этому поводу. Кроме того, разве не здорово, что некоторые твои знакомые теперь такие же, как и ты?» «Может быть, но никто не дал им выбора, кем они хотели стать». «Да, но этого уже не изменить. К сожалению, в жизни не так много вещей можно было выбрать лично. Существо рождалось, не выбирая свою расу. Оно могло стать как человеком, демоном, так и любым другим созданием. Затем следовали классы. Большинство профессий уже было предопределено, их нельзя было изменить. Итак, насколько широка была свобода выбора? На этот вопрос у Артпа не было ответа. Вот почему Аджума должна выбирать среди того, что у нее есть. Это единственная свобода, которую мы имеем. Это свобода, которой может наслаждаться каждый. «Если бы твой вывод не был подкреплен всеми этими событиями, то он был бы очень правильным, но... в любом случае, твои жалобы весьма незначительны. Так или иначе, ты отлично справился с моей просьбой». Выдохнула Микена, после чего достала маленькую кристаллическую бутылку. В бутылке оказалась полупрозрачная жидкость, переливающаяся пятью разными цветами. «Это твоя заслуженная награда. Я прожила в мире людей долго. Это самый ценный предмет, который мне удалось получить за годы работы в торговой сфере. Артпе устранил угрозу в лице людей. Также ты остановил конфликт между эльфами. Ты сделал это одним махом, так что мой подарок весьма незначителен по сравнению с проделанной тобой работой». «Очень даже значительный. Это ведь эликсир». Артпе был настолько ошеломлен, что даже ответил слегка сбивчиво. «К сожалению, настоящий эликсир получить практически невозможно», — скромно улыбнувшись, проговорила Микена. «Это правда, но дай мне, я посмотрю», — — ответил Артпе, после чего принял предмет из рук девушки и пристально изучил его при помощи чтения всего сотворенного. Несовершенный эликсир. Когда сочетается высшая магия и алхимия, на свет может появиться продукт, дающий вечную молодость и бессмертие. Данный эликсир можно назвать настоящим чудом, но с целью увеличения объема его создатель добавил вторичные лекарственные травы и магические камни, в результате чего квинтэссенция эликсира была разбавлена, и он потерял свою первоначальную мощь. Также возник побочный эффект в виде низкой вероятности умереть после его использования. Однако, несмотря на это, данный эликсир ценнее, чем любое другое лекарство. Ах, вот оно в чем дело. Это неполноценный продукт. Конечно, создавший его алхимик – мой торговый партнер. Каким-то чудом ему удалось создать настоящий эликсир, но, к сожалению, его количество было настолько маленьким, что этого было недостаточно даже для одного человека. Вот почему он начал использовать всевозможные методы для увеличения объема, что привело к такому результату. Он не мог продать эту жидкость как настоящий эликсир, поскольку лишился бы своей репутации. Более того, он влез в долги, покупая необходимые ингредиенты, а потому я помогла ему, выкупив получившуюся сыворотку по относительно приемлемой цене. Да уж, как и ожидалось от ветерана торговли. Хе-хе, значит, ты все-таки признаешь меня первоклассным торговцем? Горделиво задрав подбородок, спросила Микена. Как бы там ни было, Артпа не мог не признать ее навыки. После сражения с Кракеном Микена перешагнула на совершенно иной уровень в своей профессии, а потому могла проворачивать куда более сложные сделки. Тем временем, сам герой уже проверял содержимое кристаллической бутылки. Он знал, что эликсир несовершенен, но у него было сильнейшее искушение выпить его. «Эй-эй, ты не можешь так просто выпить его? Я думала, что ты придумаешь ему какой-нибудь другой, более стоящий способ применения». «Я знаю, но это не отменяет того факта, что в качестве награды за задание ты дала мне бракованный товар». «Нехорошо, Аджума. Ай, как нехорошо». «Ты говоришь, что он бракованный, а вон как сам на него пялишься». Артпа и вправду задавался вопросом, что ему сделать с этим необычным приобретением. Первой мыслью было использовать усиление. Если другие добавленные ингредиенты вызвали дисбаланс, он мог просто усилить их и таким образом восполнить все недостатки эликсира. Однако для этого было еще не время. Также ему требовались более особые ингредиенты, чем те, которые имелись у него в наличии, и, возможно, более продвинутый уровень усиления. «Ладно, это приемлемая награда», – пробормотал Артпе, после чего убрал эликсир в свой пространственный мешочек, дав тем самым понять, что на этом задание можно считать оконченным. Однако... «А что, если бы она была неприемлемой?» Переминаясь ноги на ногу, спросила Микена. Более того, ее уши слегка подрагивали, а щеки покраснели. «Есть еще кое-что, что я могла бы тебе дать. Ты хочешь этого?» «Спасибо, этого достаточно», — как ни в чем не бывало, — ответил Артп. Он всего лишь отказался от дополнительной награды, но Микена была готова взорваться от гнева. «Это уже слишком. Я столько сделал, чтобы все сложилось именно так. Возможно, второй такой шанс больше никогда не предоставится». «Все в порядке. Твоя награда и так более чем достойна». От вежливого ответа Артпы Микену начала трусить. И когда он это увидел, на его губах появилась улыбка. «Ты должна пойти к своим друзьям. Они тебя ждут». «Ах, как же бестактно. Все, хватит с меня. Даже ты попросишь меня это сделать, я этого не сделаю». Чуть не плача, выкрикнула Микена, после чего развернулась и пошагала прочь. «Микена, а что? Пожалуйста, продолжай заботиться обо мне и в будущем. И не оставайся в лесу вечности слишком долго». «Фу!» — фыркнула девушка, после чего, не оглядываясь, добавила. «Я заключила с тобой контракт и не смогу убежать, даже если захочу». Пожав плечами, Артпа развернулся и увидел перед собой Регину. «Он использовал статус героя в своих личных целях. Запомни, он худший из всех людей». «Эй, что ты...» Артпа так заговорил со Смекене, что совершенно не заметил приближения волшебницы. «Я спокойно стояла здесь и ждала, пока он не закончит говорить. Он отверг старшую женщину. Он разрезал ее сердце, как нож маслом». «Что за глупости? И почему ты разговариваешь сама с собой?» «Я говорю с Пипи». «С каким еще Пипи?» В ответ Регина осторожно вытянула перед собой руку, над которой парил Демид. Медленно покачиваясь в воздухе, он источал яркое свечение. А еще на нем появилась какая-то ленточка, словно кто-то захотел его приукрасить. «Его зовут Пипи». «Ни в коем случае. Только через мой труп. Пипи». «Я понимаю, что ты хочешь дать ему красивое имя, но работать буду с ним я, а мне имя кажется каким-то... каким-то несуразным». «Мне все равно. Его зовут Пипи». Это было просто ужасно. Однако всякий раз, когда Регина произносила слово «Пипи», Демид поворачивался в воздухе и начинал мерцать. Судя по всему, он уже зафиксировал это имя. Если бы Артпа знал, что все случится именно так, он бы назвал его прежде, чем передать Регине. «Крепкие отношения между Демидом и волшебником. Пипи мне рассказал о них». «Да, и что ты об этом думаешь?» Смирившись с ситуацией и убрав Пипи, спросил Артпа. «Драгоценные камни Демиты не могут думать и действовать сами по себе. Однако высокопоставленные маги могут их усовершенствовать, и когда это происходит, между ними устанавливается контакт». «Так и есть». «Огранка Демита – это своеобразная форма контракта. Демит получает эту услугу, предоставляя взамен возможность сформировать партнерство. Маг поддерживает Демита, а Демит поддерживает мага». Самостоятельно Демиты были мало на что способны. Они не могли свободно передвигаться. Они могли мыслить, но им было трудно принимать конкретные решения и действия. Вот почему они заключали контракты со второй половиной, волшебниками. Это позволяло Демиту жить более полной жизнью, а еще это позволяло им поднять свой уровень. «Партнерство между магом и Демитом, оно равноправное и базируется на свободе». Регина была абсолютно права. Демит ничего не мог сделать сам по себе. Волшебник, нашедший и проведший огранку, сам по себе был огромным благом для Демита. Демид покинул дворец, когда из него сбежал Сильпеннан. До этого момента Демид несколько сотен лет провел в абсолютной темноте. Вот почему Демид был благодарен Артпе за то, что тот нашел его и усовершенствовал. «Пипи любит тебя». «И ты так просто об этом говоришь?» «Это нормальное заявление», — без колебаний ответила Регина. Наконец-то она смогла понять, что судьба Демита, как и ее собственная, во многом изменилась именно благодаря Артпе. Более того, теперь Пипи жил правильной жизнью Демита. Он наслаждался свободой. «А что касается меня, я стала жертвой жадности людей и своего собственного невежества». «Тем не менее, они модифицировали тебя до такой степени, что ты смогла думать и действовать самостоятельно. Они даровали тебе по-настоящему большую свободу. Тебе следовало бы испытывать к ним благодарность». Однако эти ребята сделали одну фундаментальную ошибку, решив контролировать тебя при помощи магии внушения. «Я работала на их благо в течение последних 200 лет. Я достаточно сделала для них, и теперь считаю себя свободной». «Что ж, хорошо. А теперь самое время дать ответ на мое предложение». «Я отказываюсь». «А?» Арт посчитал, что между ними наконец-то сформировались нормальные дружеские отношения, но Регина все равно отказывала ему. Неужели он в чем-то просчитался? «Моя способность принимать решения по-прежнему слаба. Я не хочу принимать опрометчивое решение. Итак, пока что я вынуждена отказаться». «Ясно». Арт полагал, что по завершению конфликта между королевствами Регина охотно присоединится к его группе. Тем не менее, он уважал ее свободную волю, а потому не стал спорить и произнес. «Что ж, ничего не поделаешь, поступай, как считаешь нужным». После прибытия в Аэдию он пережил множество неприятностей, побывал в Дай-Атане, Тиате и даже в Лесу Вечности. Но вот одна из самых главных целей его визита на этот континент рассеялась, словно дым. Тем не менее, Артпо не был сильно расстроен. Так или иначе, я снял с нее все ограничения. Когда армия короля демонов начнет более активные действия, она все равно присоединится к нашей группе. После получения контроля над всеми демонами, король демонов намеревался превратить в демонов и людей. Он хотел управлять всем миром, и Артпо был хорошо осведомлен, что сделает Регина, когда она об этом узнает. Это была его окончательная стратегия, позволяющая достичь результата при любом стечении обстоятельства. «Вместо этого я хочу заключить контракт». «А?» Арт посчитал, что на данный момент Регина просто не настроена быть частью его группы, а потому эти слова оказались несколько неожиданными. «Я хочу заключить с тобой такой же контракт, как ты заключил с Пипи. Я поддержу тебя своей силой. Взамен я хочу, чтобы ты помог мне вырасти, как психически, так и физически. Взаимная зависимость». «Это несколько необычно. Это контракт». Поначалу Артпо хотел отказаться от такого вида взаимоотношений, но затем увидел, насколько встревоженно она выглядит, и замолчал. «Ясно. Регина только что освободилась от своих оков, а потому ее чувство собственного достоинства еще не созрело. Ее магическая сила была намного выше, чем психическая. А может быть, она просто боялась действовать дальше в одиночку? Один ее неверный выбор мог привести к фатальным последствиям, и Регина хорошо это понимала. Более того, об этом отчетливо свидетельствовали ее действия. Кто бы еще так легко смог убить короля целого государства? Контракт. «Что ж, отлично. Давай заключим контракт. Однако, если ты сочтешь, что я в чем-то заблуждаюсь, то лучше сразу скажи мне об этом». «Согласованно». «Впрочем, скорее всего, я все равно проигнорирую твое мнение и сделаю так, как хочу». «Я тебя ненавижу», — ответила волшебница и стукнула Артпе. Сам же герой без особых усилий уклонился от ее удара и схватил Регину за руку. Волшебница не поняла смысла стоящего за этим действием, а потому с некоторым замешательством посмотрела на Артпе. А затем ее разум подсказал ей, что для заключения контракта необходим тактильный контакт, из-за чего бледные щеки Регины слегка порозовели. Так и закончилось объединение Аэдии с Тиатой под началом Дай-Атана. Беспорядки в Лесу Вечности были устранены, и Артпе удалось заполучить в свою группу настоящего архимага. Путь к этой цели оказался ухабистым, и несколько раз Артпе чуть было не споткнулся. Тем не менее, он все-таки смог все закончить так, как ему этого хотелось. «Артпе, подойди ко мне». «Эй, подожди, Майтл, я ничего не сделал». «Я все знаю, а теперь ложись. Сегодня ты спишь рядом со мной». «Как прикажете, мэм». Проблемы были разрешены, и теперь наконец-то можно было как следует выспаться.